Глава 41. Ждать пришлось недолго. Судя по всему, пламенная речь Виконта не заставила стражей крепости ссать кипятком, как мы надеялись, а лишь заронила крохотное зерно сомнения, которое теперь, как я думал, предстояло нежно и заботливо прорастить, дабы оно пустило корни достаточно сильные, чтобы распахнуть перед нами ворота. Каково же было мое удивление, когда спустя несколько томительных минут они все-таки распахнулись, без каких бы то ни было дополнительных увещеваний и, предвещая сие долгожданное событие, душераздирающим лязгом цепей да грохотом опустившегося моста. «Иногда веское слово делает больше, чем целая армия», — выразил я Волде свою искреннюю благодарность и чистосердечное признание его актерского таланта. «Потяни время еще немного, пока я не буду готов». «Вы уж побыстрее». Подковы наших лошадей застучали по доскам моста, неся нас прямиком в черный зев ворота крепости Хайм. И чем ближе к этому каменному мешку мы становились, тем сильнее свербела у меня в голове мысль: что-то здесь не так, что-то... Клянусь, миновав мост, я готов был развернуть лошадь и вонзить шпоры ей в мясо, но понял, что уже слишком поздно. Цепи подъемного механизма снова завели свою песнь, выворачивающую душу наизнанку. Волда ехал впереди, и я не мог видеть его лица, но заметил, как он передернул плечами, будто сама смерть взяла его за яйца своими холодными пальцами. За воротами не было ни двора в привычном смысле, ни донжона. Вся крепость являла собой одно громадное здание. Стены толщиной метров в 20 уже недвусмысленно намекали, что внутри них что-то есть. Когда же мы вышли в центр окруженного ими квадрата, и на балконах этих стен появилось с дюжину арбалетчиков, сомнения полностью развеялись. «Как это понимать?» — весьма натурально возмутился Волда. «Я посланник короля! Немедленно опустите оружие!» «Да!» — негромко ответил кто-то в темном углу. «Виконт Дитрих фон Браун, кажется, аж из Захема». В его тоне вроде и не было издевательских ноток, но прозвучало это все равно саркастично, что заставило меня напрячься. Что за херня? Силуэты солдат по периметру от чего-то никак не желали становиться атласами кровеносных систем, как я привык. Нет, сколько бы я ни старался, они оставались лишь темными фигурами, грозящими вот-вот спустить тетиву своих адских машинок. «Не получается?» — поинтересовался таинственный собеседник. «Что, простите?» — ответил вопросом на вопрос Волда, и голос его предательски дрогнул. «Ничего страшного. Здесь ни у кого не получается. Это все чары Хайм. Магия против магии. Иронично, не правда ли?» «Дьявол!» «Не понимаю, о чем вы?» — попытался Волда взять себя в руки. «И с кем имею честь говорить?» «Капитан Жубер», — ответил наш собеседник короткий поклон, выходя на свет. «Командующий здешним гарнизоном». Капитан был седовлас, статен и облачен в неполный латный доспех при одноручном мече на левом боку. «Слышал, — продолжил он, — вы ко мне с важной депешей. Можно взглянуть?» «Нет-нет», — предостерегающе поднял капитан руку, как только Волда высвободил сапог из стремени. «Оставайтесь в седле, пожалуйста». «Но как же я тогда передам вам депешу?» — простодушно поинтересовался тот. «Хм, просто достаньте ее, протяните мне, а я возьму». «Никак нельзя». «Отчего же, позвольте поинтересоваться?» «Депеша исключительно для ваших глаз». «Хорошо. Я прочту ее за закрытыми дверями. Давайте». «Приказ короля звучал ясно. Никто не должен видеть депешу, кроме вас и командующего гарнизоном крепости Хайм. И поверьте, я скорее умру, чем отступлю от приказа его величества хоть на букву». «Хотите сказать, что отдадите депешу, только оставшись со мной наедине?» — приподнял капитан бровь. «И никак иначе». «Кто вас сопровождает?» — кивнул Жубер в мою сторону. «Сэр Коль, мой личный телохранитель». «Викон путешествует с единственным телохранителем?» «По пути мы угодили в разбойничью засаду и потеряли 4 человек». «Прискорбно». «Они погибли с честью, выполняя свой долг». Волда говорил уверенно, а по лицу капитана стало заметно, что внутри его черепной коробки желание скомандовать «пли» борется с опасением навлечь беду на свои ветеранские седины. «Необычный способ ношения меча», — указал Жубер на скрутку позади моего седла, из которого выглядывала рукоять фламберга. «В каких родах войск так заведено? Или меч не то, на что вы полагаетесь в первую очередь?» «Вы правы», — не стал я лукавить. «Мне привычнее полагаться на стилет». Моя рука очень медленно опустилась за полу плаща и вернулась, держа вышеозначенный предмет, после чего на глазах изумленной публики совершила с ним несколько несложных, но крайне эффектных фокусов. «Занятно и весьма необычно для телохранителя». «Если вас это успокоит, могу продемонстрировать фокусы с мечом. К чему эти проверки, капитан?» «Да», — поддержал меня Волда, «это уже перешло всякие границы разумного. Мне нужно вручить вам депешу и как можно скорее вернуться с ответом, а вместо этого мы тратим время на глупые игры». «Хорошо», — кивнул наконец Жубер после долгой паузы. «Разоружитесь и проследуйте за мной». «Нет». Устремился его указательный палец в мою сторону, стоило мне приподнять жопу с седла. «Только виконт, вы останетесь ждать здесь, сэр Коль». Мне ничего не оставалось, как молча вернуть пятую точку на место и проводить Волда сочувственным взглядом. Да чего же неприятно торчать на открытом месте под прицелом дюжины арбалетов. Я буквально слышал, как скрипят их натянутые тетивы, готовые в любой момент сорваться и послать смертоносные снаряды в мое беззащитное тело. Чертовски раздражающий звук, приковывающий к себе все внимание. А еще я чуял, как приближается Раш. И вместе с тем прикидывал, сколько болтов словлю, упав с седла влево или вправо. И сколько примет на себя лошадь, сумею ли я с таким багажом добежать до той двери, за которой скрылись Волда с капитаном, пока стрелки будут перезаряжать. И на что буду годен после этого? Прогнозы выходили так себе. Не сказать, что полностью безнадежные, но и особым оптимизмом не подпитывающие. По всему получалось, что болта 3-4 во мне застрянут. Если не в голове и не в сердце, уже большая удача. При себе у меня было 5 душ. Кинул горсть в карман на всякий случай. Наконечники на болтах крестовидные, зазубренные. Явно не для односпешных целей. Засядут крепко, придется вырывать с мясом. А для затягивания таких ран одних только душ мало, нужен белок. Вся снеть на лошади Волда. Да еще и хер знает, в какой из сумок. А, остается сама лошадь. Рукоять меча справа, значит, падает туда же. По пути достаю меч, лошадь принимает болтов 8. Это смерть, но сразу точно не упадет. Успею рубануть по ноге, схватить ее и рвануть к двери. Там хаваю душу другую, вырываю болты, хаваю оставшиеся и шлифую кониной. Никогда не жрал сырую конину, да еще и не освежеванную. Шкуру я хер прокушу, придется выедать у среза, значит, рубить надо выше колена, там, где мякоти побольше. Если и ее разжевать не сумею, придется искать чего помягче. А оно, сука, с арбалетами. Но это уж по обстоятельствам. Главное — добраться до двери. Волда все не возвращался. Да и с чем бы? Бедный парень уже либо отдал Богу, либо корчится сейчас в предсмертных муках. Раш уже клокотал в горле, просясь наружу. Его содержание грозило затуханием. Надо было решаться. Здесь и сейчас. И я решил. Первый болт пробил мне левую лопатку, когда я только вывалился из седла. Второй зарылся в правую икру, когда Фламберг отхватил несчастной кобыле заднюю ногу. Третий застрял в лошадином окороке, когда я рванул к двери, прикрываясь им. Краем глаза я видел, как еще живая кляча провожает меня полным удивления взглядом, но ее удивление и рядом не стояло с моим, когда мне навстречу из той самой двери вышел целый и невредимый Волда, а следом и капитан. Их брови, слегка приподнявшиеся после звуков стрельбы, полезли на лоб с удвоенной скоростью, когда я налетел на них с мечом в одной руке и с лошадиной ногой в другой. Последняя сходу полетела в командирскую физиономию, а навершие Фламберга врезала по неприкрытой командирской башке. Капитан обмяк и начал свое неспешное падение. Губы Волда сложились во что-то подходящее для долгой тирады, начинающиеся с какого? А я уже вырывал второй болт из своего ускоренного ражем тела, в торопях забыв про души. Начавший издавать низкие, тягучие и полные возмущения звуки, Волда скривил хлеборезку, услышав, видимо, мой крик, хотя сам я его не слышал. Был занят запоздалым поглощением, после чего сразу впился зубами в теплую кровоточащую конину. Но откусить удалось немного. Жилистое мясо никак не поддавалось, и мой голодный взгляд скользнул по валяющемуся в беспамятстве капитану. А потом и по Волда, что не осталось незамеченным. Но, пересилив себя, я схватил меч и бросился на ведущую к балкону лестницу. Арбалетчики успели перезарядиться, но и Раш успел выйти на свою пиковую мощность. Первый пущенный болт я обошел так, будто это был бумажный самолетик. А выпустивший его, тут же лишившись головы, обдал меня кровавым фонтаном, к источнику которого я не преминул припасть, используя обезглавленное тело в качестве щита. Столпившиеся на моей стороне балкона стражники побросали арбалеты и потянулись за мечами. Фатальная ошибка. Ведь единственно верным решением было сигать вниз. Фламберг отбил летящий с дальнего балкона болт и начал свой танец. брызги теплой крови, искры, россыпь кольчужных колец и раскрошенных зубов наполнили воздух вокруг. Отсеченные конечности, алые фонтаны и полные животного ужаса глаза застыли, будто мушки в смоле. Ах, как жаль, что нельзя оставить себе этот прекрасный янтарь. Увиденное произвело на вторую половину арбалетчиков весьма деморализирующий эффект. Возможно, виной тому стало мое фехтовальное искусство. Но нельзя исключать и фактор обглоданных лиц их сослуживцев. Впрочем, бросаться на утек было поздно. Раш требовал крови. И она была слишком легкодоступна, чтобы ему отказать. Я летел по коридорам Хайм багровым вихрем, наполняя их предсмертными воплями и преобразуя гарнизон крепости в гуляш под легкой дымкой кровяной взвеси. Не знаю, как долго это продолжалось и как много я рубил, но когда я вернулся к Волда, тот самый гуляш еще долго сползал с моего плаща в густеющем, кисло-сладком соусе. «Я же договорился!» — первое, что произнес мой верный оруженосец, храбро стерегущий связанного ремнем капитана Жубера. Тот успел очухаться и глядел на меня взглядом не менее удивленным, чем у дохлой трехногой кобылы. Его наверняка одолевала мысль о засбоивших антиколдовских чарах Хайм и о несправедливости этой сучьей жизни, заканчивающейся на самом интересном месте. «И я договорился!» — повторил Волда на сей раз гораздо более раздраженно. «О чем?» — прохрипел я, медленно отходя от ража. «О сделке! 30 чистых душ!» «И мы могли уйти отсюда вместе с пиромантом!» «А теперь уйдем вместе с пиромантом и 30 чистыми душами!» «Херли, ты недоволен?» «Это был лишний риск!» «Где тебя черти носили, умник?» «Я обсуждал условия сделки, разумеется!» «Да? А я представлял себе, как ты харкаешь кровью, валяясь со вспоротым брюхом!» «Что?» — расплылся Волда в гадкой ухмылке. «Вижу, вам понравилось меня спасать». «Не при посторонних». Ухватил я капитана за ворот гамбизона и поставил на ноги. «Глют, знакомое имя, а? Ах да, прости, вы же о нем и терли все это время, пока моя жопа в седле потела под прицелом дюжины твоих засранцев. Проводишь к нему?» «А что потом?» — глянул на меня капитан из-под лоби. «Потом получишь 30 душ, как условились». «Да шучу, конечно. Ни хера ты не получишь, самодовольная мразь. Но!» — поднял я указательный палец. «Возможно! Возможно! Я не убью тебя. Каких только чудес не бывает, правда? Ты же сам только что был тому свидетелем. Так что? Представишь нас Херу Глюту?»